А когда расходились, услышала краем уха, как кто-то кому-то шептал про меня. Он, может, не вернется, а у нее ни слезинки. Даже не знаю, кто это сказал. И вот пришла домой и разрыдалась. «Алешенька, как же я буду теперь жить без тебя?» Он подарил мне на память часики, в крышке прядь его волос. 24 ноября 2015 года, вторник. Первый день без Алеши, день Святой Екатерины. Днем литературно-музыкальное утро для младших классов. Вечером концерт-бал для старших. Не пошла. Только что вернулась от Нины Николаевны, читала монолог «Я одна». И все срывалось, несколько раз начинала плакать. Начинала сначала «Я одна». Я сама думаю, что за черт, я вовсе не одна, и вовсе не там, где должна быть по действию пьесы, а в этой комнате, пропахшей старушечным телом. И вот перед мной на столе графин с водой, которая должна отстаиваться, очищаться с помощью брошенной туда серебряной ложки, иначе старуха, называющая меня деточкой, не будет ее пить. И вдруг вот эти слова, которые должна была говорить по сцене, показались враньем и чепухой, и снова пыталась начать «Я одна». И тут поняла, я учусь никакому не искусству, я учусь врать. Стало противно и скучно. Кое-как отбарабанила и поскорее убежала. Села писать письмо Алёше. А что писать, не знаю. Хотел написать, как я его люблю, и не могу. С ума схожу, что я не так сделала. Я все сама в тот вечер испортила. Что он теперь обо мне думает? Я хотела целовать его, ласкать. Я хотела, чтобы он был со мной счастлив. Почему все вышло так ужасно и так стыдно? Так стыдно и больно, и нехорошо. От Алёши ничего. 27 ноября 2015 года, пятница. От Алёши ничего. Как вспомню опять тот вечер, как я стала расстегивать кофточку, как схватила его за руку и притянула к себе, так опять нестерпимо стыдно. И как он стеснялся, как мучился, что у него ничего не получается, и как потом мы одевались, боясь взглянуть друг другу в глаза. Прости меня, Алёша, это я во всем виновата. 1 декабря 2015 года, вторник. Нина Николаевна сегодня рассказывала про гастроли в Москве знаменитого Менинского театра. Когда...